Глава 17. Космогония Платона. Космогония Платона излагается в Тимее, который был переведен на латинский язык Цицероном и вследствие этого был единственным из диалогов, известных на Западе в Средние века. Этот диалог содержит много неясного и вызвал споры среди комментаторов. В целом, моя точка зрения совпадает главным образом с точкой зрения Корнфорда, изложенной в его блестящей книге «Plato's Cosmology». И тогда, и ранее, в эпоху неоплатонизма, Тимей имел более сильное влияние, чем все другие произведения Платона, что представляет любопытное явление, так как он, конечно, содержит больше просто глупостей, чем можно найти в других его произведениях. Как философское произведение он не представляет интереса, но историческое значение его было так велико, что следует обстоятельно рассмотреть его. Место, занимаемое Сократом в более ранних диалогах Платона, в Тимее принадлежит одному пифагорейцу. В Тимее разделяются также в основном теории этой школы, включая взгляд, что число лежит в основе объяснения мира. В Тимее содержится резюме первых 5 книг государства, затем миф об Атлантиде, о которой сказано, что она была островом, находившимся вблизи Геркулесовых столбов, который был больше Ливии и Азии вместе взятых. Затем Тимей, который является пифагорейским астрономом, рассказывает историю мира вплоть до сотворения человека. Он говорит в общих чертах следующее. То, что неизменно, постигается разумом и мышлением. То, что изменяется, принадлежит мнению. Мир, будучи чувственным, не может быть вечным и должен был быть создан Богом. Поскольку Бог благостен, он сделал мир по образцу вечного. Не будучи завистливым, он пожелал, чтобы все было по возможности подобно ему самому. Пожелав, чтобы все было хорошо, а худого по возможности ничего не было, Бог таким-то образом, все подлежащее зрению, что застал не в состоянии покоя, а в нестройном и беспорядочном движении, из беспорядка привел в порядок, полагая, что последний всячески лучше первого. Таким образом, представляется, что бог Платона, в противоположность еврейскому и христианскому богу, не создал мир из ничего, но переустроил предсуществовавший этому материал. Он вселил ум в душу, а душу в тело. Он сделал мир как целое живым существом, одушевленным и одаренным умом. Имеется лишь один мир, а не много миров, как учили различные досократики. Не может быть больше одного мира, поскольку он — созданная копия, которая должна как можно ближе соответствовать вечному оригиналу, постигаемому Богом. Мир в своей целостности является одним видимым животным, вмещающим в себя всех других животных. Это шар потому, что подобное в 1000 раз прекраснее неподобного, а только шар подобен себе повсюду. Он вращается потому, что круговое движение самое совершенное, и поскольку это его единственное движение, он не нуждается ни в ногах, ни в руках. 4 элемента – огонь, воздух, вода и земля, каждый из которых, по-видимому, представлен числом, находятся в постоянной пропорции, то есть огонь относится к воздуху, как воздух к воде и как вода к земле. Бог употребил все эти элементы при сотворении мира, и поэтому мир совершенен и не подвержен старению или болезни. Мир приведен в гармонию благодаря пропорции, гармония же порождает в мире дух дружбы, и поэтому только один Бог в состоянии разложить мир на части. Бог создал сначала душу, а затем тело. Душа состоит из неделимо неизменяемого и делимо изменяемого. Это третий и промежуточный род сущности. Далее следует пифагорейская трактовка планет, приводящая к объяснению происхождения времени. И вот когда отец усмотрел, что порожденное им, это изваяние вечных богов, движется и живет, он возрадовался и в ликовании замыслил еще больше уподобить творение образцу. Поскольку же образец является собой вечно живое существо, он положил в меру возможного и здесь добиться сходства. Но дело обстояло так, что природа того живого существа вечна, а этого нельзя полностью передать ничему рожденному. Поэтому замыслил он сотворить некое движущееся подобие вечности, устрояя небо, он вместе с ним творит для вечности, пребывающей в едином. Вечный же образ, движущийся от числа к числу, который мы назвали временем. Генри Вон, должно быть, читал этот отрывок, когда он писал поэму, начинающуюся словами «Я видел вечность той ночью». До этого не было ни дней, ни ночей. Мы не должны говорить о вечной сущности, что она была или будет. Правильно сказать лишь, что она есть. подразумевается, что о подвижном образе вечности правильно сказать, что он был или будет. Время и небо появились в один и тот же момент. Бог создал солнце так, чтобы животные могли изучать арифметику. Предполагается, что без чередования дней и ночей мы не имели бы никакого представления о числах. Наблюдение дня и ночи, месяцев и лет привело к знанию о числе и дало нам понятие о времени. И отсюда произошла философия. И это величайшее преимущество, которым мы обязаны зрению. Имеется, помимо мира в целом, четыре рода животных. Боги, птицы, рыбы и наземные животные. Боги – это главным образом огонь. Неподвижные звезды – это божественные и вечные животные. Создатель сказал богам, что он мог бы уничтожить их, но не сделает этого. Он предоставил им сделать смертную часть всех других животных после того, как он сделал бессмертную и божественную часть. Это место, подобно другим отрывкам о богах у Платона, вероятно, не следует принимать всерьез. Вначале Тимей говорит, что он ищет лишь вероятность и не может быть уверен. Многие подробности явно выдуманы и не понимались буквально. «Создатель, — говорит Тимей, — создал по одной душе для каждой звезды. Души обладают чувствами, любовью, страхом и гневом. Если они одерживают верх над этими чувствами, то они ведут праведную жизнь, если нет — неправедную. Если человек проживет хорошо всю жизнь, то после своей смерти он будет вечно и счастливо жить на своей звезде. Если же он будет жить плохо, то при своем втором рождении будет женщиной. Если, будучи женщиной, он или она будет продолжать дурно вести себя, то превратится в животное. И также превращения будут продолжаться до тех пор, пока его разум не одержит победу. Бог поместил некоторые души на Земле, некоторые на Луне, а некоторые на других планетах и звездах, и предоставил младшим богам образовать их тела. Имеется два рода причин. Разумные причины и причины, которые происходят от чего-либо, приводимого, в свою очередь, в движение и, по необходимости, сообщающего его другим вещам. Первые наделены умом и являются творцами прекрасного и доброго, в то время как вторые, будучи лишены разумения, производят всегда одно беспорядочно случайное. Изучать надо оба рода причин, потому что космос обладает смешанной природой, родившись из сочетания необходимости и разума. Будет замечено, что необходимость не подчинена власти Бога. Тимей переходит затем к роли, приписываемой необходимости. Корнфорд указывает, что необходимость не должна смешиваться с современным понятием детерминистического царства закона. Вещи, которые происходят через необходимость, это те вещи, которые не появляются благодаря цели. Они хаотичны и не подчинены законам. Земля, воздух, огонь и вода не являются первыми началами, буквами или элементами. Они даже не являются слогами или составными словами. Огонь, например, не следует называть «это», но лишь «такое». То есть это не субстанция, но скорее состояние субстанции. Здесь возникает вопрос, являются ли постигаемые сущности лишь названиями. Нам говорят, что ответ зависит от того, являются ли одним и тем же разум и истинное мнение. Если это не так, то знание должно быть знанием сущностей, и поэтому сущности не могут быть простыми названиями. Разум и истинное мнение, конечно, различаются, потому что одно внедряется через наставление, а другое через убеждение. Одно сопровождается истинным пониманием, а другое нет. Все люди разделяют истинное мнение, но разум является атрибутом богов и очень немногих среди людей. Это ведет к довольно любопытной теории пространства как чего-то промежуточного между миром сущностей и миром приходящих чувственных вещей. Во-первых, есть тождественная идея, нерожденная и негибнущая, ничего не воспринимающая в себе откуда бы то ни было, и сама ни во что не входящая, незримая и никак иначе не ощущаемая, но отданная на попечение мысли. Во-вторых, есть нечто подобное этой идее и носящее то же имя, ощутимое, рожденное, вечно движущееся, возникающее в неком месте и вновь в него исчезающее, и оно воспринимается посредством мнения, соединенного с ощущением. В-третьих, есть еще один род, а именно пространство. Оно вечно, не приемлет разрушения, дарует обитель всему рождающемуся, но само воспринимается вне ощущения, посредством некоего незаконного умозаключения, и поверить в него почти невозможно. Мы видим его как бы в грезах и утверждаем, будто этому бытию непременно должно быть где-то, в каком-то месте, и занимать какое-то пространство, а то, что не находится ни на земле, ни на небесах, будто бы и не существует. Это очень трудный отрывок, и я не претендую на то, что вполне понял его. Я думаю, что выраженная здесь теория должна была возникнуть из размышления о геометрии и, по-видимому, представляет собой предмет чистого разума, подобно арифметике, и все-таки она должна была относиться к пространству, которое является аспектом чувственного мира. Вообще нереально искать аналогии с более поздними философами, но я не могу не думать, что Канту должен был бы понравиться этот взгляд на пространство, как родственный его собственному. Тимей говорит, что истинными элементами материального мира являются не земля, воздух, огонь и вода, но два вида прямоугольных треугольников. Один, составляющий половину квадрата, и другой, составляющий половину равностороннего треугольника. Первоначально все было смешано, и четыре рода обособились в пространстве еще до того, как пришло время рождаться устрояемой из них Вселенной. Но затем Бог впервые придал им вид через форму и число. Они были приведены Богом к наивысшей возможной для них красоте и к наивысшему совершенству из совсем иного состояния. Нам говорят, что упомянутые выше два вида треугольников являются прекраснейшими формами, и поэтому Бог использовал их при создании материи. Посредством этих двух треугольников можно построить 4 или 5 правильных геометрических тел, и каждый атом одного из этих четырех элементов является правильным геометрическим телом. Атомы Земли, кубы, огня, тетраэдры, воздуха, октаэдры и воды, и косаэдры. Я дойду вскоре и до додекаэдра. Теория правильных геометрических тел, которая выдвинута в книге 13 Евклида, была в эпоху Платона новым открытием. Она была завершена Тиететом, который появляется как очень молодой человек в диалоге, носящем его имя. Согласно традиции, он первый доказал, что имеется лишь 5 родов правильных геометрических тел, и открыл октаэдр и икосаэдр. Правильные тетраэдр, октаэдр и икосаэдр имеют в качестве своих граней равносторонние треугольники. Додекаэдр – правильные пятиугольники и не может быть поэтому составлен из платоновских двух треугольников. По этой причине Платон и не прибегает к додекаэдру в связи с указанными ранее 4 элементами. Что касается додекаэдра, Платон говорит лишь, в запасе оставалось еще 5 многогранное построение. Его Бог определил для Вселенной и прибегнул к нему, когда разрисовывал ее и украшал. Это место неясное, но содержит в себе намек, что Вселенная является додекаэдром. Но в других местах говорится, что она представляет собой шар. Пентаграмме всегда принадлежало видное место в магии, и, по-видимому, этим положением она обязана пифагорейцам, которые назвали ее здоровьем и употребляли в качестве символа для опознания членов братства. Вероятно, она обязана своими свойствами тому обстоятельству, что додекаэдр имеет пятиугольники в качестве своих граней и в некотором смысле представляет собой символ Вселенной. Эта тема привлекательна, но здесь трудно установить что-либо определенное. После обсуждения ощущения Тимей переходит к объяснению того, что человек имеет две души. Одну бессмертную и другую смертную. Одну созданную Богом и другую созданную другими, младшими, богами. Смертная душа, вмещающая в себе опасные и зависящие от необходимости состояния, для начала удовольствие, эту сильнейшую приманку зла, затем страдания, отпугивающие нас от блага, и в придачу двух неразумных советчиц, дерзость и боязнь, и, наконец, гнев, который не внемлет уговорам, и надежду, которая не в меру легко внемлет обольщением. Все это они смешали с неразумным ощущением и с готовой на все любовью, и так довершили по законам необходимости смертный род души. Бессмертная душа находится в голове, смертная — в груди. В этом диалоге содержатся любопытные физиологические идеи. Например, что назначение кишечника состоит в том, чтобы благодаря задерживанию в нем пищи предотвращать обжорство. Кроме того, там имеется другое объяснение переселения душ. Трусливые или нечестные мужчины в своей следующей жизни превратятся в женщин. Неплохие, но легкомысленные мужчины, которые считают, что астрономию можно изучать, глядя на звезды, без знания математики, превратятся в птиц. Те, которые не обращаются к философии, превратятся в обитающих на земле диких животных. Самые глупые станут рыбами. Последний абзац этого диалога подводит резюме всему диалогу. Теперь мы скажем, что наше рассуждение пришло к концу. Ибо, восприняв в себе смертные и бессмертные живые существа и пополнившись ими, наш космос стал видимым живым существом, объемлющим все видимое, чувственным богом, образом бога умопостигаемого, величайшим и наилучшим, прекраснейшим и совершеннейшим, единым и однородным небом. Трудно решить, что в Тимее следует принимать всерьез, а что следует считать игрой фантазии. Я думаю, что следует принимать вполне серьезно объяснение сотворения мира как создания порядка из хаоса, так же, как и соотношение между четырьмя элементами и их отношение к правильным телам и составляющим их треугольником. Объяснение времени и пространства является именно таким, в каком Платон убежден. Тоже относится к точке зрения на сотворенный мир как на копию вечного прообраза. Смешение необходимости и цели в мире является убеждением, которое было свойственно практически всем грекам задолго до появления философии. Платон воспринял его и тем самым прошел мимо проблемы зла, которая не дает покоя христианской теологии. Он серьезно думал, как мне кажется, что мир – животное. Но подробности относительно переселения душ и роль, приписываемая богам и остальным подчиненным природным силам, даны, по-моему, лишь для того, чтобы придать изложению возможную конкретность. Этот диалог в целом, как я уже отмечал раньше, заслуживает изучения, поскольку он оказал большое влияние на древнюю и средневековую мысль. И это влияние не ограничивается тем, что наименее фантастично.